15. В последние годы жизни, после выхода на пенсию, работа над Сильмариллионом стала для Толкина жизненной необходимостью. Даже, можно сказать, долгом. Правда, в письмах, выдержки из которых приводятся ниже, чувствуется и многое другое. Например, сомнение в том, что его работа будет завершена. А главное, сможет ли, успеет ли он передать другим то, ради чего работал всю жизнь? В 1959 году Толкин писал Рейнеру Анвину: «Я задержался с ответом на ваше письмо от 3 декабря, главным образом потому, что вновь с головой ушел в работу, в которой вы заинтересованы. Боюсь, что вас скорее встревожит, нежели удивит. Вам ли не знать авторских причуд, или по меньшей мере моих, если я скажу, что идет она не в той последовательности? С помощью моей секретарши я стремительно продвигался с переделкой Сильмариллиона и так далее, и ваше письмо сработало примерно, как если бы поводья натянули. Очень вовремя, хотя и не кстати. Конечно, что мне следует немедленно взяться за Гавейна?» Примечание. Письмо Рейнеру Анвину, 9 декабря 1959 года. Письмо 222. Рейнер торопил Толкина с подготовкой к публикации переводов «Сэра Гавейна и Зеленого рыцаря» и «Перла». Конец примечания. В 1963 году ему же: «Да, Сильмариллион вновь разрастается в моих мыслях. Я не имею в виду становится больше, но опять одевается листвой, и надеюсь, что цветами. Однако я до сих пор не закончил с Гавейном и так далее. Тяжким выдался этот год. Бесконечно приходилось отвлекаться. Устал невероятно. И теперь этот завершающий удар — смерть К.С.Л. Льюиса». Примечание. Письмо Рейнеру Анвину, 23 декабря 1963 года. Письмо 253. Конец примечания. И снова Рейнеру, 1965 год: «Боюсь, что среди завалов моих бумаг не найдется ничего похожего и сопоставимого по объему с этой рукописью. Неопубликованных материалов там полным-полно. Но все это отчетливо принадлежит к Сильмариллиону или всему тому миру». Примечание. Письмо Рейнеру Анвину, 20 мая 1965 года. Письмо 270. Конец примечания. Клайду Килби, который предлагал приехать в 1966 году, чтобы оказать помощь в подготовке Сильмариллиона для печати: «Я никогда не был особо уверен в моем собственном труде. И даже сейчас, когда меня убеждают, не перестаю этому с благодарностью изумляться, что он имеет ценность в глазах других людей, я робею, так сказать, выставить мой воображаемый мир на суд чужих глаз и ушей, вероятно, презрительный. Если бы не поддержка К.С.Л., не думаю, что я когда-нибудь закончил бы или предложил к публикации книгу «Властелин колец». Сильмариллион совсем другой. И если хоть сколько-нибудь хорош, то хорош совершенно по-иному. И я на самом деле не знаю, как с ним быть. Я начал его в госпитале и во время отпуска по болезни, 1916-1917 годы, и с тех пор с ним не разлучался. А сейчас он в жутком беспорядке, поскольку в промежуток времени между тогда и теперь я его всячески переделывал, дописывал и перерабатывал. При содействии ученого, одновременно сочувственно и критически настроенного, как вы, я, наверное, сумел бы подготовить часть этих материалов к публикации. Мне требуется живое присутствие рядом друга и советчика. Именно то, что вы предлагаете. Как мне представляется, в скорости я освобожусь и смогу вернуться к Сильмариллиону. Так что июнь, июль и август в нашем распоряжении». Примечание. Письмо Клайду Килби, 18 декабря 1965 года. Письма. Письмо 282. Конец примечания. Майклу Толкину, 1970 год. С Сильмариллионом я продвигаюсь отнюдь не быстро. Домашняя ситуация, мамина доблестная, но обреченная на поражение битва со старостью и бессилием, и болью, и мои собственные годы, и необходимость прерываться из-за всяческих, так сказать, дел, времени особо не оставляют. По правде, до сих пор я занимался главным образом тем, что пытался скоординировать систему имен самых ранних и более поздних фрагментов Сильмариллиона с раскладом «Властелина колец». В моем сознании имена по-прежнему разрастаются в истории, но это задача крайне сложная и запутанная. Примечание. Письмо Майклу Толкину, 1 января 1970 года. Письма. Письмо 315. Конец примечания. Уильяму Кейтеру, 1971 год. Что до моей работы, сейчас все выглядит более обнадеживающе, нежели в последнее время. Очень возможно, что уже в этом году я смогу отослать в Аллен энд Анвин часть Сильмариллиона. Примечание. Письмо Уильяму Кейтеру, 18 марта 1971 года. Письма. Письмо 322. Конец примечания. Майклу Салману, 1972 год. Спасибо за ваше письмо, такое сердечное, и за ваш интерес к моим произведениям в целом. Однако ж ныне я старик, что изо всех сил тщится закончить хотя бы некоторые из своих трудов. Любая дополнительная работа, пусть и пустяковая, уменьшает мои шансы когда-либо опубликовать Сильмариллион. Так что, надеюсь, вы поймете, отчего для меня никак невозможно тратить время на комментарии о себе самом или своих книгах. Примечание. Письмо Майклу Салману, 18 мая 1972 года. Письма. Письмо 335. Конец примечания. Лорду Халсбери, 1973 год. Как только вы сами выйдете на пенсию, я непременно воззову к вам о помощи. Начинаю думать, что без нее мне не суждено произвести хотя бы часть Сильмариллиона. Примечание. Письмо лорду Халсбери, 4 августа 1973 года. Письма. Письмо 353. Предпоследнее письмо в этом издании. Конец примечания.